Глава 15. «Вот что, Марфа», — говорила Антонина, когда приехала за мной в больницу. «Мы сидели в автомобиле Николая на заднем сидении. Впереди сам Николай и Мирон. Его забрали из отделения полиции. Думаю, переберусь я к тебе, раз такое дело. Ох, горюшка-то горе!» Громко вздохнула, уставилась в окно, через несколько минут продолжила. «Если хочешь, ты давай к нам. Только сама видела, тесно у нас. Малой постоянно ноет, как бы хуже тебе не стало». Еще раз вздохнула с искренним сочувствием, переживанием. «Не надо», — покачала я головой. «Как не надо?» — всколыхнулась Антонина. «Следить за тобой нужно, чтобы снова не рвануло. Сейчас МЧС нашли, повезло, морозов нет, а через месяц снег ляжет. Никакие спасатели не помогут, случись чего. Врач сказал, у тебя это, драпомания». «Драмомания», — поправила я. «Нет у меня никакого психического расстройства». «Чего же бежала тогда?» — крякнул Николай, прокашлявшись. «Не знаю», — неопределенно повела я плечами. Что я могла ответить? Рассказать правду хотелось ужасно. Но что-то, вернее, кто-то подсказывал, что это паршивая идея. Не успела я найтись, как врачи лихо диагностировали у меня драмоманию. Иначе вагабандаж или париоманию. Быстрый запрос Google сказал, что это психическое расстройство. Импульсивное и непреодолимое влечение к перемене мест, бродяжничеству и частым уходам из дома без видимой цели или планирования. Вот так раз и психическое расстройство в анамнезе, помимо амнезии. Два, окажешься в психушке для своего же блага. «Тяжело тебе будет, Антонина», — вставил Мирон, как всегда, нарочито равнодушным тоном. «А что делать? Родная кровь, как оставишь?» Погладила меня по голове, как маленького ребенка или зверюшку непутевую. «Буду дважды в день мотаться домой. 12 километров всего, недалеко». «Ага», — ухмыльнулся Мирон, «особенно зимой». Антонина снова вздохнула, тяжело, протяжно. Я уставилась в окно, вскользь глянув на Мирона. Он был в той же одежде, что в землянке, похожей на ту, в которой появился на крыльце дома, когда выдернул меня из лап хряка с подельниками. Интересно, как он себя сейчас чувствует? Посторонняя, ни к чему не причастная женщина должна заботиться об объекте его наблюдений, усложнять себе жизнь, уставая от ежедневных поездок туда-обратно. Совесть не мучает, нет? «Горячку не пари. От твоего метания на два дома никому проще не станет и не решит ничего. Уедешь ты домой, а Марфа в это время в путь отправится». Сдержанно усмехнулся Мирон. «В путь, да. Последний, хотелось добавить, но я, конечно, промолчала». «Значит, с нами жить будет», — резюмировала Антонина. «Приглядим мы с теть Грушей», — чуть растягивая гласные, произнес Мирон. «Не чужой человек, Марфа». «Мало тебе проблем», — сочувствующе пробурчал Николай. «В полиции больше суток продержали. Степку сразу, считай, отпустили, а тебя до последнего мурыжили, пока Марфу не нашли в лесу». «Эх, вот времечко настало. Ни за что, ни про что человека хватают». «Зачем кнута держать-то?» — спокойно отозвался Мирон. «Он как свалился на крыльце, сразу вырубился. А я хоть и выпивший был, но при памяти. Выходит, свидетель. Чего только свидетель, неизвестно». Криво улыбнулся он. «Ничего не видел, не слышал. Но закон есть закон». «Точно. Дуралекс, седлекс. Осталось выяснить, какое отношение этот представитель закона имеет к самому закону». «А машину у дома Марфы видал?» — вставил Николай. «Люди говорят, была машина. Незнакомцы шатались по Собчегуру». «Не, машины никакой не видел», — спокойно ответил мой куратор. «Он же куратор? Или охранник? Надзиратель, может?» «То дачники наверняка были. Несколько дней назад приезжали парочка мужиков. Интересовались житьем-бытьем, как тут у нас что. Сказали, хотят к лету дачу купить. Дом ищут. В Алексеевке присматриваются. К нам заскочили из интереса». «Алексеевка-то получше будет. Станция ближе, автобус дважды в день», — важно кивнул Николай. «Я так же сказал», — отозвался Мирон. «У нас что для дачников имеется? Пара магазинов и река без пляжа. А там клуб, центр садовый, ресторан». Последнее произнес прямо-таки с пиететом. Осталось расшаркаться с поклоном в сторону неведомого ресторана в Алексеевке. «Ну и правильно», — вставила слово Антонина. «Так что с Марфой, Мирон?» Вернула беседу в интересующее ее русло. «Плевать на дачников. Такие перцы каждую неделю по Собчегуру разъезжают. Некоторые действительно домишко приглядывают, а иные любопытничают, на заброшенную шахту хотят попасть, про несметные богатства в недрах расспрашивают. Какие богатства в Собчегуре? Грибы, ягоды да снег зимой. Присмотрим, говорю, мы с теть Грушей за Марфой. Ты, если переживаешь сильно, раз в день приезжай, но жить сподручней дома. Внук у тебя, дочери помощь нужна. Ты как, Марфа? Уставилась на меня Антонина. А я как? Каком кверху, блин. Можно подумать, кого-то всерьез интересует мнение объекта наблюдения, ударенного головой. Пусть и правда Мирон с бабой Грушей приглядывают. Заглянула мне в глаза Антонина. Пусть. Согласилась я изо всех сил, пытаясь изобразить, если не энтузиазм, то хотя бы осторожный оптимизм. Если я действительно та, что сказал Мирон, то сильнее впутывать Антонину и остальных в эту историю не стоит. Достаточно того, что они уже увязли в том, к чему не имели и не могли иметь отношения. Господи, где Антонина, ее семья, Николай? А где Вашингтон, Сквервест, Филадельфия, США, Гарвардская и Ортонская школы бизнеса, Милан, район Квадронно? Уверена, из набора этих слов знакомым им окажется несколько, и то лишь слова сами по себе. Плевать Николай хотел на Ортонскую школу бизнеса. Начхать Антонине на Милан с Вашингтоном. Это вам не снасти к зимней рыбалке и не запасы картофеля на зиму. Вот это важно, вот об этом стоит подумать. Вашингтон же. То ли столица США, то ли Нью-Йорка. Плевать с Эйфелевой башни. На Гюстава Эйфеля тоже плевать. За разговорами не заметила, как добрались до Собчегура. Я смотрела на знакомые уже дома, встреченные лица и ловила себя на обиде, что это не моя жизнь. Остановилась у дома деда Петра. Выбрались. Я с опаской огляделась, покосилась в проулок, где был припаркован автомобиль тройки во главе с хряком. Машины не было, следов протектора не осталось, дождь. На пороге дома замерла, как вкопанная, боясь сделать шаг вперед. Что я там увижу? А если потеки крови и три трупа? Понятно, такого быть не могло. Полиция побывала в доме. Без экспертов и обыска, с поверхностным осмотром, но осмотрела же. Воображение уже не приказать, разыгралось со всей силы, подкидывая картинки одна страшнее другой. «Не бойся», — шепнул Мирон мне на ухо, подталкивая к двери, пока Антонина с Николаем замешкались у машины. Преодолевая мандраж, я зашла в... Хотела сказать, в собственный дом, только дом, как оказалось, не мой. Все на своих местах, так же, как было тем утром, когда я рванула в сторону тайги, повинуясь указанию бестолкового Челдона. Указанию, замечу, не мне, а кошке. Мирон завел кошку, назвал ее Марой. Ругался с ней громко, на весь белый свет кричал. И когда пришло время, никто не обратил внимания на привычные вопли в конце улицы. Снова куча с кошкой что-то не поделил. Живет бобыль бобылем. Неудивительно, что с животиной общается, как с человеком разумным. Антонина зашла следом, огляделась все с тем же тяжелым вздохом. Ужасно хотелось сказать, чтобы она перестала чувствовать себя виноватой, что не имеет отношения ко всей этой истории с амнезией, драмоманией и любыми другими психическими отклонениями у меня, совершенно постороннего человека для нее. Что может жить спокойно, как жила до момента, как навязали племянницу с ударенной головой. «Приготовлю сейчас», — заглянула она в холодильник, оглядев скромные запасы еды. «Я сама», — поспешила заверить я. «Достаточно того, что человека беспардонно используют в темную. Не хватало превратить кухарку и домработницу. Нельзя настолько бесцеремонно пользоваться доверием людей. Или неким силовым структурам можно все, даже то, что нельзя». «Сама так сама», — согласилась Антонина, закрыла холодильник. «Езжайте домой, поздно уже», — предложила я. «Выписали меня после обеда. Пока одно, пока другое, дорога. Время подбиралось к вечеру. Мне заняться нечем, а у Антонины полный дом людей, внук, огород с последним урожаем, который собрать нужно, домашний скот, дел громадье. Я позвоню», — засуетилась та в ответ. «Или хочешь, поехали к нам. В тесноте да не в обиде». «Спасибо, не стоит», — горячо поблагодарила я, чувствуя угрызение совести за ложь свою и чужую. Антонина поспешила к Николаю, оставшемуся на улице у машины. Я громко попрощалась с обоими, помахала рукой с крыльца, вернулась в дом, где все это время находился Мирон. «Где ты их?» — выпалила то, что не могла больше в себе держать. «Не знаю, что бы я делала, узнай, что прямо здесь, вот в этой комнате, служащей мне кухней, у допотопной плиты рядом с печью убили людей. Троих». «Не здесь», — вопиюще равнодушно ответил Мирон. И они живы, если тебе станет легче. Живы? Не совсем здоровы, но живы. Главное, больше не представляют опасности для тебя. Их увезли специально обученные люди в специально обустроенное место. Отлично. Выдохнула я, почувствовав, будто с плеч упал многотонный груз. Пока ты в безопасности. Относительный, но все же. Глухо проговорил Мирон. Что, займемся ужином? Бодро предложил. Вернее, констатировал. Сейчас мы будем готовить ужин, а если ты, дорогая Марфа, Мара или Глаша против, то никому это не интересно. Что скажешь по поводу тыквенного супа-пюре? Мгновенно перевел тему. Не знаю, пожал я плечами. Я люблю суп-пюре из тыквы. Поинтересовалась я, приподнимая бровь. Объект я или не объект? Мне самой не полагается что-то любить или ненавидеть. Для этого у меня есть товарищ из неких силовых структур. Целый Мирон Куча. Куча, да. Такой информации у меня нет. Небрежно ответили мне, напрочь проигнорировав ехидство в моем голосе. Заодно и выясним. О, Куча, и ты здесь. На пороге появилась бабушка-груша, без стука зайдя в дом. Я сделала пометку в памяти, что нужно ввести в привычку закрываться. Собчегур безопасен, вот только моя жизнь далека от понятия безопасность. Здравствуйте, бабушка-груша, отозвалась я. Приветствую. Махнул рукой Мирон. «Значит, не врет, Степка, врезал ты ему!» Уважительно протянула бабушка-груша. «Правильно! На чужой каравай рот не разевай! Удумал тоже! Пьянь пьянью, а лыжи навострил к молоденькой! Сладилось у вас, значит?» Хитро улыбнулась бабулька, прищурилась, смерив оценивающим взглядом обоих. Я уставилась на Мирона, кучу этого. «Что, интересно, у нас сладилось? Когда?» «Вроде сладилось». Подошел ко мне Мирон, обхватил за плечи, прижал к себе властным жестом, отчего перехватило дух, что совсем не входило в мои теперешние планы. Совсем недавно, помимо воли, у меня проскакивали мысли о Мироне, как об интересном мужчине. Сейчас нет, нет и нет. Выяснилось, что я и имени его не знала. Зато знала, что он смотрел на меня, как на предмет мебели, который нужно защищать от злоумышленников. Антиквариат. «Редкую этажерку с секретом или сундук с важной информацией, спрятанный в двойном дне». «Вот это хорошо, вот это правильно. Всегда говорила, не такой ты и бестолковый, хоть и с кошкой разговариваешь». А я, видимо, не такая ударенная головой, рассладилась с не таким уж бестолковым. «Кнута отваживай, Марфа. Пустоголовый он, три извилины в голове и те водкой залиты. Поняла меня?» Строго посмотрела на меня. Пришлось в ответ кивнуть. «Отлично. За то время, что я пряталась в землянке, по Собчегуру шарились неизвестные дачники. Присматривали дом на лето. Решили в итоге, что в Алексеевке лучше. Кнута забрали в полицию. Сразу отпустили под подписку о невыезде, потому что свидетель моего исчезновения был пьян и ничего не помнил. Куча же просидел все это время в камере. Он пьяным не был, но и меня почему-то не видел. Зато устроил драку на крыльце моего дома. И не просто так, а по уважительной причине, любовной. Ведь у него неожиданно сладилось с соседкой. А что головой она скорбная, с амнезией, драмоманией, атаками паническими, еще парочкой психических отклонений, сущая ерунда. Страсти-то какие. Постмодернистские интерпретации Шекспира Тома Стоппарда, а не жизнь Марфы Петровой в Собчегуре.